Понятно, почему марионеточная местная прокуратура ни словом не обмолвилась о том, что предшествовало смерти Давыдова. Каковы подлинные мотивы этого происшествия? Ведь в противном случае предстояло поднять руку на партийную мафию в руководстве республики и говорить о том, что хотя Давыдов и не вызывался на допросы, но был изобличен в коррупции и понимал, что вслед за увольнением с должности последует привлечение к уголовной ответственности. Нужно было также сказать и о нарушениях УПК в Москве и Ташкенте в целях противодействия аресту Давыдова. Короче, мафия права. Лучший свидетель — мертвый свидетель. Именно здесь кроются причины неполноты следствия по обстоятельствам смерти Давыдова. Нежелание выяснять мотивы и делать объективные выводы. Расследование дела о коррупции тем временем продолжалось. Несмотря на самоубийство Давыдова, в Верховном суде Узбекской ССР были проверены и признаны достоверными факты получения им взяток от работников Бухарского ОВД Дустова, Рахимова, Музафарова, Ачилова. 13 мая 1986 года они были осуждены, но фамилия Давыдова продолжала фигурировать в деле. Прозвучала она и в Верховном суде СССР на Чурбановском процессе. Трем из девяти подсудимых, Джамалову, Нурбутаеву, Махамаджанову, были вменены в обвинение эпизоды дачи ими взяток покойному замминистра. Но самого Давыдова на скамье подсудимых не было. От миллионов Рашидова к капиталам Брежнева. Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. Это указание Сталина, наследники его, всегда помнили и неукоснительно притворяли в жизнь. Конечно, тот факт, что кто-то собственной рукой лишает себя жизни, в любом нормальном человеке не может не вызывать чувства сострадания. Но как бы то ни было, у нас к этому чувству примешивалась еще и профессиональная досада. Ведь обрывались связи, которые могли стать для следствия ценными источниками информации. Только хотя бы по этой простой причине следствию были вовсе ни к чему подобные трагические происшествия. Они путали планы, выбивали расследование из намеченной колеи. Тем нелепее кажутся обвинения в том, что в следственной группе доводили, дескать, хороших людей до самоубийства. В печати появились леденящие душу рассказы о зверствах следователей. Живописалось, как честные труженики вынуждены были накладывать на себя руки. Особенно преуспела в этом Ольга Чайковская, в конце мая 1989 года опубликовавшая в литературной газете свой миф. Как сообщил позднее Лигачев в своей книге «Загадка Горбачева», это произведение произвело на него неизгладимое впечатление. Открыла глаза на творимый следователями произвол. Удостоил Егор Кузьмич благодарного внимания и другие статьи любимой писательницы. Впрочем, ни Чайковская, ни Лигачев не посчитали нужным посоветоваться по этому поводу хотя бы со своим единомышленником Сухаревым. А ведь генеральный прокурор СССР, не скрывающий неприязни к руководителям следственной группы, в мае 1989 года в своей докладной записке в ЦК КПСС сообщил, что Давыдов, Хаджи Муратов и другие лица покончили с собой, опасаясь привлечения к уголовной ответственности. Что же могли сделать следователи, чтобы прервать трагическую череду самоубийств? Последней каплей, переполнивший чашу нашего терпения, послужило происшествие с начальником Джизакского УВД Ярлы Нарбековым. Возглавляя УВД на родине покойного Рашидова, где объемы приписок были самыми высокими в Узбекистане, Нарбеков стал известен следствию как взяткополучатель еще по хлопковым делам.